Ира Максимова. Так продолжалось 15 лет. 60-е годы были очень важны для всех нас, а для Натальи в особенности. Именно тогда сблизилась она с будущими правозащитниками-диссидентами Петром Якиром, Павлом Литвиновым и начала выпускать знаменитую «Хронику текущих событий», может быть, одно из главных свершений ее жизни, несомненно, человеческий и гражданский подвиг. В «Хронику» помещали свежую информацию обо всем, что происходило в стране, кого и за что арестовали, кому пришли с обыском, кого избили в тюрьме, кто вышел на демонстрацию. Печатали письма и новости из лагерей. Сначала письма эти шли тонкой струйкой, день ото дня их становилось все больше, в руках у Натальи накапливался богатейший уникальный материал, и она делала все, чтобы он стал достоянием гласности. Первые годы она все заметки и комментарии писала сама. Но тоненькие 5 страниц превратились в 50, потом в 100. Материалов становилось все больше, появились добровольные помощники. Я тоже помогала, как могла, перепечатывала страницы хроники на папиросной бумаге по 10 экземпляров в одну закладку, и они разлетались по всему миру. Так продолжалось 15 лет подряд, и все эти годы никогда не спала больше 4 часов, за что теперь и расплачиваюсь. «Анимула вагула, бландула, душенька блуждающая, нежная, бландула, вагула, анимула. Твои шутки, шутиха, безнадежные, твой любимый отель, мое немилое тело. Да и много с нас толку ли? На торгу, на толкучке суетной, затолкали нас обеих, заторкали. И куда теперь? Перетасует ли парка старое гаданье наново? И что выпадет, Вытегра, Няндома, Колывань или Тамань или Иванова? Анимула, вагула, бландула».